«Юноша, да». Вокруг собралась уже значительная группа мальчишек. Другие, видя образующуюся толпу, быстро подтягивались и пытались пробиться в первый ряд. Мне было смешно видеть множество любопытных мальчишеских глаз, которые толкались, пихались, ожидая чего интересного. Командир отдельной сотни, Семеновского полка, Исаул Иванов. «Ваш отец, полковник Соловьев, является моим командиром и по случаю просил передать вам подарок, приказный». Паша подходит и разворачивает сверток, все видят шашку и кинжал, в паре, украшенные серебром. «Ух ты!» – проносится вздох восхищения. «Это ваш подарок», – протягиваю ему шашку. Он осторожно берет и немного выдвигает из ножен. Окружающие его ребята начинают нетерпеливо галдеть. «Петь, ну покажи, ну давай, вынимай». «Петр, осторожно, и шашка и кинжал – боевые трофеи, можно порезаться». «Ух, ты, боевая», – разносится шелест перешептывания. «Что здесь происходит? Немедленно разойдитесь». Мальчишки дернулись, но остались стоять на месте. «Господин штабс-капитан, что вы устроили, и как возможно, дать в руки подростка настоящее оружие? С кем имею честь?» «Коллежский регистратор Толкунов Виссарион Акакиевич, учитель математики». Кивнул он. «Ну и имечко», — пожалел я учителя. К нам подошел солидный мужчина в форменном сюртуке со знаками титулярного советника. «Что за сборище, Виссарион Акакиевич?» Переводит взгляд на меня. «Титулярный советник, Щеглов Николай Маркович, заведующий учебной частью». Представился он. «Исаул Иванов Петр Алексеевич, выполняю поручение полковника Соловьева, передать подарок сыну». Он не мог придумать ничего лучше, чем подарить ему боевое оружие. Влезает Виссарион. «На Кавказе в 14 лет юношам вручают боевое оружие и учат владеть им с детства, как и у казаков. Мальчиков учат верховой езде и владению оружием». «Да, это там, у вас, на Кавказе, видимо, есть необходимость в этом», — веско ответил Щеглов. «А чем наши подростки и юноши хуже них? В случае опасности для нашего отечества, им предстоит защищать его. И как они, по-вашему, будут делать это? Я нисколько не сомневаюсь в вашей храбрости и отваге, Виссарион Акакиевич. Покажите, как вы будете защищать отечество». Протягиваю свою шашку, рукоятью вперед, этому тощему недоразумению. «Но я не умею». Растерялся он. «В том-то все и дело. А ну, разойдись, мелюзга». Мальчишки быстро разбегаются, образуя круг. Вынимаю шашку и бросаю ножны Паше. С выдохом прокручиваю разминочные движения. Большой и малый круги, восьмерку и резкие, рубящие движения по плоскостям. Забираю у Паши бурки. «Покажи им, Паша, на живой бой». Паша снимает шашку и достает за сапожный нож и начинает выписывать ножом, который мелькает в его руках. «А это, только он умеет такое?» — спрашивает кто-то из ребят. Беру нож у Паши и проделываю то же самое. «А как можно научиться такому, господин Исаул?» Посыпалась куча вопросов и поднялся галдеж. «Молчать!» — громко и внушительно командую я. «Господа, вы же гимназисты, а не базарная толпа. Всему можно научиться, важно желание. Было бы неплохо ввести в программу обучения военному делу». Обращаюсь я к Щеглову. «Петр Александрович, я отвезу подарок к вам, домой. Я должен увидеться с вашей бабушкой». Авторитет Петра Соловьева стал недосягаем. Матушка Соловьева снимала двухкомнатную квартиру в доходном доме на втором этаже. Дверь открыла пожилая женщина, прислуга. «Могу я видеть Елизавету Юрьевну?» «Проходите, господин офицер, она в комнате». Комната со скромным убранством. Очень старая женщина сидит в кресле с высокомерным лицом тирана, выжидательно смотрит на меня. «Исаул Иванов, Петр Алексеевич, служу под началом вашего сына. Провожу отпуск в Москве. Александр Николаевич просил навестить сына и вас, Елизавета Юрьевна». Услышав о сыне, она сразу переменилась в лице, превратившись в саму доброжелательность и приветливость. «От Шурочки, боже мой, вы присаживайтесь, Петр Алексеевич. Как поживает мой сын? Не болеет. Долго нет письма от него. Все хорошо, Елизавета Юрьевна. Я привез письма вам и сыну. Еще подарок для Петра». Я передал письма и положил сверток на стол. «Что это?» Развернул, показал шашку и кинжал. Она долго рассматривала оружие, даже вытащила кинжал, очень даже умело. «Мой батюшка военный, много проживали с ним в гарнизонах. Муж мой, гражданская штафирка, служил в горном ведомстве, погиб в экспедиции на севере, вот и пришлось растить Шурочку одной. Он ведь учился в университете, подавал большие надежды, но после второго курса ушел в армию. Женился, народили Петю, Вроде и жить стали лучше, умерла Леночка, жена Шурочки. Упокой ее душу, перекрестилась она. Я еще долго слушал мать Соловьева, узнал некоторые подробности его жизни. Очень многие матери любят своих сыновей больше, чем дочерей. Вот и Елизавета Юрьевна с такой любовью говорила о своем сыне, что сразу уйти было неудобно. «Да, Елизавета Юрьевна, Александр Николаевич просил передать вам. Я достал мешочек с серебром, 200 рублей, и положил рядом стопку ассигнаций, 500 рублей. Так много, откуда у Шурочки столько денег? Видимо, премиальные и наградные, за отбитие набега горцев, я тоже получил. Был бой, Шурочка не ранен, все хорошо, ваш сын жив и здоров, командует полком и, судя по премиальным, хорошо командует». «Вы так не думаете, Елизавета Юрьевна?» Она рассмеялась. Пришлось пить чай и рассказывать о житье Шурочки. Поздним вечером навестил Гончара. «Здравствуй, Петр, проходи, а кто это с тобой?» Постоянно молчит. Тихо спросил Гончар, кивая на Пашу, который сел на лавке у входа. «Товарищ мой, как, кукла, пришлась по нраву. Спаси тебя Господь, Петр, как рукой снялось». Взяла в руки и сразу улыбаться стала и заговорила. «А ты, Петр, точно не колдун? Ты, что совсем рехнулся, старый? Я уже крестился и в церковь хожу. Мало что ли для доказательства, что я православный и верую в Бога истинную и чистую верою? Рехнешься тут, на все это глядючи, во что угодно поверишь. Ладно, не бухти, сладилось все, ну и слава Богу. Слышь, Петр, а нету у тебя запасу, а то, вдруг поломается, кукла-то, опять что ли с дочкой беда случится? Нет, успокойся, да и денег у тебя таких нет, 100 рублей золотом. Это кем надо быть, чтобы за куклу 100 рублев выложить, а говоришь, что не колдун? Да ну тебя, осел упрямый. Пошли, Паша. В квартире, наблюдая за Адой, которая доставала пупса из пенала, ставила его на стол и с улыбкой, подолгу, смотрела на него. Нет, не колдовство, просто это ее тоска по ребенку, которого она не может родить. Как рассказала мне Ада, она сильно простыла в 7 лет и долго болела. Лекарка, повивальная бабка, сказала, что у нее никогда не будет детей. Осмотр проводился по настоянию Зелимбея. После этого он решил вернуть Аду родителям с требованием вернуть выкуп. Поэтому она решилась стать моей наложницей. Единственный выход, чтобы избежать участи изгоя в своем селении. Оказывается, это Всевышний послал ей меня, в награду, после всех унижений и страданий, которые она терпела в доме Зелимбея. Пусть будет так. Навестил сестру и не застал ни зятя, ни Тихона. Петь, ты лучше не трогай их сейчас, а то начнут опять орать. Они и не едят толком, все бегом и сразу в мастерскую. Пришлось идти в святыню Захарыча, его личную мастерскую, где я застал яростно спорящих мастеров. А ну стоп, вы еще подеритесь. Скажи ему, командир, уперся как баран не может быть, да как не может быть ежели. Отставить, Тихон, ты свою задумку показал Захарычу. Я как-то закинул Тихону идею создания картечницы, не создание, вернее переделки ружья в двухствольное, большего калибра и патрон снаряжен крупой картечью, для ближнего боя. Да командир, не только рассказал, но и сделали мы с Захарычем. Только одно ствол, страшная штука получилась. На 50 шагов в двухметровый круг все в труху. Ежели в кучу народа попасть, может кого не убьет, но сильно поранит. Я не удержался и побежал в тир. Результат был впечатляющий. Только у меня заныло плечо после второго выстрела. Это ничего, командир, приклад нужно покрепче сделать, кожаные проставки и все сладится. Согласен, Захарыч, мне нужно 10 таких ружей, на обратном пути заберу, оплатим сразу. Ну если оплатите сразу, тогда сделаю, рассмеялся зять. Тихон, твой голова, предлагал остаться не хочет, а зря. С его подшипников и оси, можно долго деньги зарабатывать. Договорились на 10% ему, за разработку. Ты не против, Петр? Нет, только 15. Это почему? 5% мне, как его начальнику. Справедливо, согласен. Ладно, трудитесь, механикусы, но 10 картечниц чтобы были. Сделаю, командир. Оставшиеся дни отпуска провел с маменькой и Саней. Много о чем переговорили и обсудили торговые вопросы. В частности, отправки к нам бытовой мелочевки, начиная с иголок и кончая самоварами. Казалось бы, тащить издалека, когда рядом Пятигорск, учитывая опт и количество, было очень выгодно. Идея Егора Лукича, будем демпинговать цены и станем монополистами у себя. Ничего личного, только дело. Родригеса не оказалось в городе, он уехал. Саня уговорил мастера изготовить ему боевую шпагу, похожую на мою, только не булат, но тоже очень хорошей выделки. Мастер гарантировал, что по качеству и свойствам клинок будет уступать совсем немного булатному. Заказали три, один я хотел подарить Андрею. Первый как раз был готов перед моим отъездом в Петербург. Шпага была очень скромно украшена, он предназначался для боя, а не для украшения левого бедра. Клинок имел синеватый оттенок, но не было булатного узора. Все равно, Савва ждал с нетерпением своего клинка. Наступил 1 февраля. Я попрощался со всеми, обещая побыть еще немного на обратном пути. До Петербурга было 2 дня неспешного хода. Почтовые станции на этом отрезке пути были больше, заметно чище и более ухожены. Видно, частое посещение большими чинами заставляло смотрителей следить за чистотой и порядком. К вечеру остановились в большой и хорошо освещенной почтовой станции. Бойцы занялись лошадьми, а я с Адой прошли в зал. Народу было много, и среди всей массы разношерстных посетителей выделялась группа офицеров, конногвардейцев, поручик, подпоручик и 2 корнета. А господа, вы посмотрите, какая очаровательная горная нимфа. Ада прижалась ко мне, настороженно наблюдая за компанией. Я смотрю, стало модным заводить себе подобных девиц, заметил поручик. Слышал, князь Долгорукий женился на черкесской княжне, подключился подпоручик. В этом есть что-то забавное, я даже сказал бы необычное. Представляю, каковы они в постели, предположил поручик, и вся компания засмеялись. Планка моя упала, и я даже обрадовался такому повороту. Собрался подойти к компании, как услышал: «Господа, вам не кажется, что вы переходите все дозволенные рамки приличий?» Из-за соседнего стола поднялся капитан в обычном пехотном мундире. «Надо притормозить капитана, а то попадет в неприятности вместо меня». «Постойте, капитан, как можно, это же гвардейцы, краса и гордость армии, самое воспитанное и образованное, сливки, слегка протухшие. Ведете себя, господа, как последняя кабацкая шваль». «Да как вы смеете?» – вскочил молодой корнет. «Да вот так, легко и просто. Что дальше, корнет?» «Да я, головка от мудя», – механически произнес я. Тут заржал весь зал и мои бойцы, которых я заметил краем глаза. «Есаул, пожалуй, это слишком», – сказал, смеясь, капитан. Поручик, сидящий с ним за столом, заливался так заразительно, что невозможно было не засмеяться, глядя на него. Глава 19. Подпоручик подошел ко мне и, приняв театральную позу, произнес: «Есаул, вы хам», — попытался ударить меня по щеке. Поймал его за запястье и сжал, крепенько, так. Подпоручик побледнел, потом сморщился и, не выдержав, прохрипел: «Вы мне руку сломаете, немедленно отпустите. Боже мой, это конная гвардия, вы как саблю держите, с такой рукой, подпоручик». Отпускаю его запястье. Он растирает травмированную руку. «Так, господа, как понимаю, я оскорбил вас всех, 4. «Да», — насторожился поручик, самый старший из всех по возрасту. «Время позднее, поэтому предлагаю поединок сразу с 2, так быстрее будет». «Вы что, собираетесь вести поединок сразу с 2? Не понял поручик. «Да, вас что-то смущает, господин поручик, но это как-то нечестно, так не принято». Растерялись гвардейцы. «Есаул, не слишком вы самоуверены?» — спросил подошедший капитан. «Возможно, капитан, когда-нибудь это погубит меня. Одно условие, господа, я сражаюсь со своей шпагой и кинжалом. За вами любой выбор, хоть граблями». «Ну что, пойдемте, господа». «Капитан, вы будете моим секундантом?» «Конечно, Есаул, может, все-таки передумаете?» «Нет, пластун сказал, пластун сделал. За свои слова нужно отвечать. Оригинальная трактовка, что ж, ваше право». Вышли во двор. Бойцам пришлось оттеснить зрителей, чтобы создать необходимое пространство. «Господа, предлагаю решить все миром». «Нет, что вы, капитан, я позволил себе оскорбить господ гвардейцев. Они же говорили только комплименты в адрес моей женщины». «Да, еще дополнение, вам, господин подпоручик, можно не участвовать в дуэли, у вас рука плохо действует». «Не спорьте, я же вижу». «Господа, предлагаю покончить дело разом. Можете участвовать сразу, втроем». «Есаул, вы что, с ума сошли?» — спросил поручик. «Нет, я в здравом уме и памяти». «Приступим, господа». «Да, последнее, соберитесь, господа, не позорьте честь конной гвардии». Бойцы рассредоточились в разных точках, страхуя меня. Я покачал головой, давая понять, чтобы не вмешивались.

Мой брат тогда двоих воинов убил. Только вы не рассказывайте никому про голову.